коридор. На дверях висел замок. Заперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили призоры без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсть и клок. Коридор из-под кровати наши туфли уволок. Под кровать загнал кота, кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол, головой забрался в уголь. Вылез черный, не узнать, влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли, 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного.